Елена Евгеньевна Цидилина. Город Торонто, Канада. Уважаемый Михаил Николаевич, хочу вас поблагодарить за прекрасную книгу, которую вы написали о дыхательной гимнастике Стрельниковой. Я живу в Торонто. Книгу получила от моей приятельницы Т.Н. Соболевой. Я ее получила в сентябре 2001 года и начала заниматься. До этого год назад я практиковала занятия с трубочкой через воду по методике Бутейко-Фролова 4 месяца. Удалось продлить паузу с 8 до 25 секунд. Но, в общем, эти занятия мне не помогли. Ваша книга очень хорошо написана. Она добрая, как и автор. Это хорошо видно, и по ней очень легко заниматься. Начала я все по книге, отсчитывая по 4. Меняла углы в комнате, поворачивалась последовательно от первого угла, затем по 8 и теперь по 16. Две первые недели были очень сильные боли. Ноги, поясница, шея. Затем 2 недели почти все утихло, и было очень здорово. Появилась энергия, масса идей, чем заниматься. Здесь я не работаю уже 4 года, имея инвалидность. До этого 40 лет стажа в науке. Болезней много, но главный фон – дегенерация межпозвонковых дисков с постоянными болями. Меньше, больше, обострениями. Здесь это еще называется остеоартрит. Продолжалось это хорошее состояние примерно 2 недели, а потом опять была полоса обострений. Упражнения я продолжала делать, и постепенно мое состояние улучшалось. За 5 месяцев у меня большой прогресс. Боли очень небольшие, двигаю шеей и телом значительно свободнее. Хожу без палки, сердце почти не чувствую. Таких результатов не давал мой комплекс упражнений, который я делала 20 лет. Я много всего делала и делаю сейчас. Немного с гантелями, холодный душ, голодание, ходьба каждый день. Но такого результата не было. Делаем эти упражнения с моим внуком, 14 лет. Но, к сожалению, с ним только 2-3 раза в неделю. Каждый раз у него меняется дыхание за время упражнений, 30 минут. Резкое и звонкое сменяется более-менее нормальным к концу. Носоглотка у него всегда заложена, вначале отходит мокрота, аллергическая астма, а затем все улучшается. Еще раз позвольте вас поблагодарить за вашу работу. Это замечательно, что вы написали книгу с методикой и отдали это людям. Я, живя в Москве, много лет назад слышала об этой гимнастике, но, к сожалению, не знала методики. Спасибо вам, будьте здоровы и счастливы. Татьяна Днепровская, студентка вокального факультета Российской академии музыки имени Гнесиных. С детства мне хотелось стать певицей, и даже получив музыкальное образование, музыкальное училище, дирижерско-хоровое отделение, я понимала, что кроме традиционной постановки голоса есть еще что-то, что поможет убрать все препятствия и неприятные ощущения и даст возможность голосу звучать легко и свободно. И вот однажды я увидела книгу Щетинина «Дыхательная гимнастика Стрельниковой» и «О, Эврика!» Я нашла то, что так долго искала. Книгу прочла на одном дыхании и сразу же начала заниматься самостоятельно. Так продолжалось месяцев 6-7. И хоть упражнения я делала не с абсолютной технической точностью, уже через месяц я почувствовала положительные изменения. Как известно, нет предела совершенству, и чтобы очередной раз в этом убедиться, я нашла телефон Михаила Николаевича и стала ходить на занятия. Для меня оказалось шоком, что центр Стрельниковой — это крохотная квартирка. Стало даже обидно, что какие-то бездарные лекари имеют шикарные клиники, а для занятий уникальной гимнастикой, которая вернула здоровье десяткам тысяч, а может уже миллионам людей, власти не могут выделить помещение. Вот вам и забота о здоровье нации. На прием к Михаилу Николаевичу я попала с диагнозом недосмыкание голосовых связок. Это значило, что верхний регистр у меня не звучал. Стала заниматься постановкой голоса. Результат не заставил себя ждать. Появилась внутренняя свобода, диапазон расширился, голос стал звучать ровно, и, о чудо, появились верхние ноты. Удивительно, что с помощью дыхательных и специальных звуковых упражнений с голосом происходят поразительные изменения. При этом не приходится думать, куда направить звук, как петь в маску, как и куда брать дыхание. А ведь все эти термины, используемые преподавателями вокала, только мешают и создают дополнительные неудобства начинающим певцам. Для меня вообще очень странно, что в музыкальных вузах не используется гимнастика Стрельниковой. Если бы ее использовали, только правильно, потому что за это время мои друзья-актеры и музыканты показали мне столько вариантов, что становится жутко. То каждый год из стен консерватории и училищ выходили бы прекрасные певцы. Не случайно же эту национальную русскую гимнастику делают в крупнейших оперных театрах мира. Кроме улучшения голоса, знакомые говорят, что даже разговорный голос очень изменился. Во всем теле появилась легкость, а мой главный виновник, не звучание верхнего регистра, остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника, и это в 20 с небольшим, исчез и больше меня не тревожит. Моя шея свободна, позвоночник получил поддержку в виде так называемого мышечного корсета. Оказывается, с расправленными плечами ходить удобно и приятно. Сейчас, вот уже 3 года, делаю гимнастику с радостью и упоением, потому что понимаю, если буду выполнять все рекомендации, то все мои достижения будут только множиться. Занимайтесь дыхательной гимнастикой с упорством и наслаждением, и она вам обязательно подарит здоровье, радость и красоту. Ведь спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поскриптум. Огромное спасибо Михаилу Николаевичу за его талант, доброту и терпение. Юрий Васильевич Метлев. 55 лет, Омская область. Дыхательная гимнастика Стрельниковой мне знакома не понаслышке. Полмесяца я прозанимался в Москве в Центре дыхательной гимнастики имени Стрельниковой под руководством талантливого доктора Михаила Николаевича Щетинина, единственного ученика и ассистента Александры Николаевны Стрельниковой. Я много лет проработал в школе учителем физвоспитания. Работал в спортшколе, имея многолетний опыт работы в группах здоровья и различных оздоровительных секциях. Казалось, многое знаю, но дыхательная гимнастика Стрельниковой потрясла меня. За время занятий стал чувствовать себя великолепно. Тело наполнилось энергией и силой. Осанка стала прямее, походка более подвижной. Исчезла вялость в руках и ногах. Хочется бегать, танцевать, чем-то заниматься, творить. С каждым последующим занятием я ощущал новый прилив живительных сил. Появление бодрости, улучшение настроения. А как дышится после этой гимнастики? Дыхание легкое и свободное. Такое впечатление, что дышит каждая клеточка твоего тела. Настроение приподнятое, голова светлая, мысли радостные. Меня поймут только те, кто занимается ею. Как можно передать словами те чувства, которые переполняли людей, занимающихся вместе со мной? Как можно понять состояние девушки, заплакавшей от радости от того, что впервые заговорила на лечебном сеансе у Михаила Николаевича свободно, без всякого напряжения и страха, а у нее была тяжелая степень заикания? Чуткое отношение доктора к больным, его доброта, его оптимизм вселяют в каждого пациента уверенность в выздоровлении. На занятиях он своей энергией буквально заражает всех и каждого. Он не просто врач, он учитель. И именно с большой буквы. Гимнастику Стрельниковой называют фантастической, чудодейственной, уникальной. Это бесценный дар, который мог сделать только человек, искренне любящий свой народ, желающий видеть этот народ здоровым и счастливым. Это сделала Александра Николаевна Стрельникова. Как педагог я убежден, что стрельниковская гимнастика идеально подходит для общеобразовательных и спортивных школ, детских и юношеских спортивно-оздоровительных секций и детских садов. Ее нужно делать как утреннюю гимнастику прямо в школе, у парты, до занятий и в середине урока, пошмыгать носом несколько минут. И тогда усваиваемость нового материала будет гораздо лучше. Это особенно важно для школьников начальных классов. Мы писали, наши пальчики устали. И сделать с детьми, сидя за столом, первое упражнение стрельниковской гимнастики ладошки. Пошмыгав с детьми по-стрельниковски всего несколько минут, вы убедитесь, насколько это эффективно. Я советую учителям, учитесь делать эту гимнастику сами. Вам она тоже пригодится. Учите детей, они реже будут пропускать уроки. Учитесь делать ее правильно, это ваше здоровье. Это наше здоровье. Это здоровье народа России. Е.В. Фоут. Аспирантка 3-го года кафедры акушерства и гинекологии. Несмотря на грудное вскармливание ребенка в течение 1-го года жизни, а также достойный медицинский уход за ребенком, столкнулась с тем, что в 2,5 года ребенок начал болеть ОРВИ с периодичностью 2 раза в месяц. С течением времени присоединилась масса других заболеваний, которые не хотелось бы перечислять. Скажу лишь, что самым неприятным из того, что случилось, было развившееся в 3,5 года заикание. Надо отметить, что к 5 годам на фоне заикания стали появляться негативные психоэмоциональные черты характера. Пройдя многочисленные курсы лечения у психологов, логопедов и почти потеряв надежду на излечение, я по воле случая обратилась к Щетинину М.Н. Моя благодарность Михаилу Николаевичу не имеет границ. Через 5 занятий у ребенка стало появляться желание отвечать словами, а не движением головы. Через 10 занятий ребенок стал пытаться говорить. Через 24 занятия адекватно начал реагировать, смеяться, но говорил, немного заикаясь. Через 48 занятий перестал заикаться. В течение 8 месяцев, в режиме 3 занятия в месяц, которые мы посвятили закреплению полученного результата, ребенок болел ОРВИ 2 раза в легкой форме. Максимальная температура 37,1 в течение одного дня. В силу особенностей ребенка, на тот момент времени мне пришлось заниматься вместе с ним. Я была очень рада, так как ощущения, которые возникают после 2000 вдохов по стрельниковской гимнастике, преподаваемой Щетининым, можно сравнить с состоянием человека, когда он хорошо выспался и выиграл в лотерее. Будучи человеком, имеющим высшее медицинское образование, постоянно задаю себе вопрос, за счет чего у Михаила Николаевича такие хорошие результаты? Я предполагаю, что в силу ритмичной, сбалансированной работы диафрагмы, участвующей в акте дыхания, опосредствованно в работу включаются ткани и органы брюшной полости. В силу этого меняется внутрибрюшное давление, влияющее на нормальное функционирование систем организма. Стимулируются и укрепляются мышцы тазовой диафрагмы, что ведет к ускорению борьбы с патологией мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта. Необходимо помнить, что все это происходит при повышенном потреблении организмом кислорода. В итоге хочется сказать самые теплые слова благодарности, которые исходят от матери, столкнувшейся с большим несчастьем, от пациентки, которая бросила курить после 10-летнего стажа, от врача, который имел возможность видеть полное выздоровление людей с различной патологией невероятно эффективным способом. Людмила Мамаева, город Москва. Дорогой Михаил Николаевич, огромное вам спасибо за то, что вы вернули мне здоровье, за то, что благодаря гимнастике Стрельниковой у меня появилась возможность родить. И сейчас я очень счастлива, ведь моей доченьке уже 2 годика, а мои родные уже забыли, что я когда-то задыхалась от астматических приступов. А теперь попробую рассказать по порядку. После рождения моего первого ребенка хорошим здоровьем я не отличалась. И у мамы была куча разных проблем со здоровьем. Были жуткие головные боли, которые, как потом выяснилось, называются мигренью с частичной потерей зрения. Вегетососудистая дистония, остеохондроз, хронический, гиперпластический риносинусит, аллергия, гинекологические проблемы. Астма у меня началась с аллергии, было жуткое состояние. Нос не дышал, при этом из него текло, глаза слезились. Я перепробовала все известные антигистаминные препараты. Но они помогали ненадолго, а потом начиналось все сначала. И вот в одну из ночей я проснулась от приступа, но я тогда еще не знала, что это такое. Приступы стали повторяться каждую ночь. Я отправилась в больницу, была я и у аллергологов, и у пульмонологов, делала аллергопробы, пыталась избежать контакта с аллергенами, пила таблетки, капала капли, брызгала спреи, но все безуспешно. Когда мне сделали функцию внешнего дыхания, доктор поставил диагноз «бронхиальная астма» и назначил лечение «Инталом плюс Тиопеком Зиртеком». Да, ингаляторы снимали приступ. Сначала хватало одной дозы, потом надо было брызгать уже по 2 раза. При этом все так же не дышал нос. Состояние было ужасное. Приступы были уже и утром, и днем, и ночью. Они начинались и при поездках в метро, и от резких запахов. Я попробовала лечиться гомеопатией, но поняла, что мне это не помогает. И тут я начала думать, что мне нужно что-то другое. Но что? О гимнастике Стрельниковой я знала еще от своей свекрови, которая когда-то занималась ею, так как у нее был хронический бронхит. Она перенесла 5 операций и говорила, что и до, и после операций делает гимнастику, те упражнения, которые может, и ей очень помогают. Она говорила, что видела, как люди после операции погибают от легочной недостаточности. В то время свекровь жила в Киргизии. Она послала нам книжку о гимнастике Стрельниковой для моего мужа, так как он носом практически не дышал, у него были полипы. Но книжку тогда так никто и не прочитал. Казалось, нереально вылечиться от чего-либо какой-то дыхательной гимнастикой. А когда свекровь приехала в Россию, она попросила вернуть ей книжку. У нас жизнь складывалась так, что мы часто переезжали с места на место, и я думала, что она потерялась при переездах. Но так как свекровь постоянно спрашивала о ней, она подзабыла какие-то упражнения, то я решила посмотреть в книжных магазинах что-нибудь об этой гимнастике. В библиоглобусе нашла книжку Михаила Николаевича, и почти одновременно дома нашлась та старая книжка, которую я ей и вернула. А книжка Михаила Николаевича так и лежала у меня. Я вспомнила о ней, прочитала и поняла, что это именно то, что мне нужно. Я начала делать гимнастику, упражнение за упражнением, весь комплекс. Мне становилось как-то легче. Я решила заняться ею серьезно. Узнала номер телефона Михаила Николаевича, позвонив в редакцию. Начала заниматься в группе. Было, конечно, трудно, но я уже через несколько занятий могла остановить приступ с помощью гимнастики. Я взяла у Михаила Николаевича 15 занятий и уже полностью обходилась без интала. Но оставался свист, свистящее дыхание. Нос еще дышал с трудом. И я взяла еще 15 занятий. Улучшения наступали с каждым занятием. Исчезли страх нового приступа. Я наконец-то перестала повсюду носить с собой ингалятор. И мои головные боли, боли в пояснице, которые меня мучили еще до астмы. Я привела и свою дочь, у которой тоже нос практически не дышал, были аденоиды. Частые простуды, она дважды перенесла воспаление легких. Дочка прошла курс лечения, и мы стали регулярно заниматься дома, два раза в день, утром и вечером. В итоге я с ней вообще больше не обращалась в больницу. Если она заболевала, то температуру мы сбивали гимнастикой. Насморк и кашель лечили гимнастикой. Это было просто чудо, никто не верил. Когда отступила моя основная болезнь, с которой я обратилась к Михаилу Николаевичу, я решила начать делать урологический комплекс гимнастики. У меня был нарушен менструальный цикл, были очень сильные боли перед менструацией. И еще самое главное, с мужем мы прожили, к тому времени, 12 лет. И после того, как родилась наша дочь, детей у нас больше не было. Когда возникло желание иметь второго ребенка, врачи после обследования сказали, что у меня мультифолликулярный яичник, гормональные нарушения, и что из-за этого у меня детей больше не будет. А если я все-таки захочу иметь еще детей, то нужно долго лечиться гормонами. Но я тогда решила, ладно, лечиться я не буду. Есть один ребенок, пусть будет один. Ну вот я начала делать урологический комплекс, и у меня исчезли боли перед менструацией, цикл нормализовался, а через некоторое время я забеременела. И сейчас моей младшей доченьке уже 2 года. И никто из врачей мне не верит, что кроме дыхательной гимнастики Стрельниковой я больше ничем не лечилась. Но это чистая правда, и я очень счастлива, что могла победить астму, да еще родить ребенка. Огромное-огромное спасибо, Михаил Николаевич, за то, что вы есть, и что вы помогаете людям вернуть себе здоровье, обрести уверенность в собственных силах. Владимир Николаевич Дорохов, 53 года, город Москва. В 23 года у меня появилась аллергия, сильный зуд и отек слизистый глаз, носа, неба. Врачи в то время ничего вразумительного сказать мне не смогли, и я перестал к ним по этому поводу обращаться. Будучи кадровым офицером, я служил в регионах с разными природными условиями. Спектр аллергенов расширялся, а в 1989 году в июне начались приступы удушья, сопровождавшиеся бульканьем и хрипами в легких. Диагноз медики поставили быстро и без раздумий. Обострение хронического бронхита, которым я, в общем-то, не болел. Этот диагноз подтверждался ежегодно вплоть до увольнения в запас в 1996 году. Особенно длительные и тяжелые обострения были в осенний период в сырую погоду. Я довольно быстро понял, что это не бронхит, стал искать выход. Сначала купировал приступы удушья, которые случались в основном по ночам, холодными ваннами, утром и вечером обливался холодной водой. В течение 3 лет этот прием спасал, появилась даже надежда на выздоровление. Потом положение ухудшилось, появилась аллергия на домашнюю пыль, шерсть и прочие раздражители. Я стал типичным астматиком и регулярным пользователем ингалятора Астмапент. В декабре 1996 года в связи с увольнением с военной службы я прошел военно-врачебную комиссию в пульмонологическом отделении госпиталя Московского военного округа. Хотя в то время никаких внешних проявлений заболеваний не было, бронхоскопия показала деформацию устьев бронхов, и на основании обследования был поставлен диагноз – бронхиальная астма. С этим диагнозом и пожеланиями успехов в новом для меня качестве я и уволился в запас под наблюдение медиков гарнизонной поликлиники. Осенью 97 года состояние резко ухудшилось, приступы удушья повторялись все чаще, работоспособность была утрачена почти полностью. Я уже знал, что постоянно пользоваться ингалятором вредно, на медицину не надеялся, но в поликлинику все же обратился. Я был приятно удивлен тем человеческим участием, с которым отнеслась ко мне врач-терапевт. От госпитализации я отказался, так как видел и знал, как и чем лечат в госпитале астматиков. Мне назначили курс эофилина внутривенно, ежедневно в течение 10 дней. Врач настоятельно рекомендовала мне обратиться к доктору Щетинину Михаилу Николаевичу, за что я ей бесконечно благодарен. В ее словах звучала уверенность в том, что он меня вылечит, и я последовал ее совету. Лечение оказалось на удивление эффективным. Улучшение почувствовалось после первого сеанса дыхательной гимнастики. После четвертого исчезли приступы удушья, и я на середине прервал курс эофилина. Ингалятором с началом сеансов гимнастики не пользовался ни разу. После восьмого сеанса практически прекратилось выделение мокроты, но на другой день я заболел гриппом. Сильный насморк, головная боль. Несмотря на это, я продолжал выполнение дыхательных упражнений. За 3-4 дня признаки гриппа исчезли, осталось лишь осложнение в форме легкого бронхита, которое прошло после 12-го сеанса, через месяц с момента начала лечения. Вскоре, через неделю, мне пришлось работать в сильно запыленном, невентилируемом помещении, причем пыль была от распиливания ДСП, на который у меня сильная аллергическая реакция. На этот раз ее не было, и вообще проявления аллергии прекратились. Конечно, полтора месяца — небольшой срок, чтобы делать выводы, но, безусловно, очевидно, что дыхательная гимнастика Стрельниковой в процессе ее применения действует чрезвычайно эффективно. Задача только в том, чтобы ее применение было регулярным и постоянным, что приемлемо не для всякого среднестатистического больного с его таблеточной психологией. От автора. В январе 2004 года я позвонил В.Н. Дорохову и спросил о его самочувствии. В настоящее время состояние его здоровья значительно улучшилось, несмотря на то, что гимнастикой он занимается регулярно, а только в период обострения. «Если бы я делал гимнастику ежедневно, — сказал мне Владимир Николаевич, — проблем не было бы совсем, но, увы, наша русская лень». Элла Михайловна Крыловецкая. 26 лет. Город Певек, Чукотский автономный округ. В 1996 году ведущий врач-дерматолог нашего города поставила мне страшный диагноз – псориаз. При этом она сказала, что вылечить это заболевание невозможно. Меня поставили на диспансерный учет, и для облегчения зуда назначили уколы, таблетки, мази, кварц. Но облегчение было недолгим. С каждым годом мое состояние ухудшалось. Болезнь стала прогрессировать. Большие шелушащиеся болячки полезли уже на лицо, уши, не говоря о том, что все тело было ими покрыто. В 2001 году узнала о докторе Щетинине и о дыхательной гимнастике Стрельниковой. Со своей проблемой обратилась к Михаилу Николаевичу. Он дал мне утвердительный ответ, что с помощью дыхательной гимнастики я избавлюсь от своего недуга. После первых дней занятий наступило обострение. Руки, живот, спина, уши покрылись мелкой красной сплошной сыпью, сопровождающейся сильным зудом. «Куда ты меня привела?» — сказала я маме. «Я не пойду больше к доктору». С большим трудом мама все же меня уговорила продолжать лечение. С каждым последующим занятием мне становилось все лучше и лучше. Постепенно прошел зуд, исчезла сыпь, и очистились сначала ноги, колени, кисти рук, а затем локти. Через 15 ежедневных занятий я старательно выполняла упражнения по 3 раза в день. Результат превзошел все мои ожидания. Кожа полностью очистилась, и я почувствовала себя полноценным человеком. Ведь я болела 5 лет, постоянно ходила в брюках и кофтах с длинными рукавами, чтобы скрыть красные пятна на теле. А вылечилась за считанные дни благодаря дыхательной гимнастике Стрельниковой. Приехав в свой город, пошла на прием к тому самому врачу-дерматологу. Рассказала ей о своем быстром выздоровлении. Но к дыхательной гимнастике отнеслись с недоверием и с диспансерного учета снимать меня не стали. Я хотела поделиться собственным опытом, чтобы другие больные тоже могли вылечиться. Но врач-дерматолог даже не стал меня слушать. А я хочу сказать, что уже 2,5 года, благодаря дыхательной гимнастике Стрельниковой, хотя я ее делаю нерегулярно, псориаз у меня не возобновлялся. От автора. В сентябре 2003 года Элла вместе с мужем и сынишкой ездила на Азовское море. Возвращаясь обратно через Москву, она побывала на нескольких моих лечебных сеансах, продемонстрировав великолепную технику упражнений и свой прекрасный внешний вид. Людмила Матвеевна Кирина. Из письма пациентки Щетинина в редакцию. Болезни преследуют меня с момента рождения. Когда я родилась, ножки были загнуты за головку. Родилась девочка-урод. Их не удавалось выпрямить. В раннем детстве, просыпаясь ночью, я в страхе видела летящие мне в лицо огненные шары. В течение жизни какие только не ставили мне диагнозы, их и не перечесть. Но любовь, забота близких и мое желание быть здоровой помогали справиться с болезнями. Однако после несчастья в семье, потери родителей, братьев, мужа, они возвращались с удвоенной силой. В возрасте 50 лет была переведена на инвалидность без права работать, так как сосуды мозга имели рубцы. Обследование в Институте нейрохирургии имени Бурденко. В 1999 году умер единственный сын. Депрессия, убивающая тоска, угроза слепоты привели меня к доктору Михаилу Николаевичу Щетинину, который помог мне освоить дыхательную гимнастику Стрельниковой. Весной я уехала в деревню, в старенький домик, подарок покойного мужа. Там после нервного перенапряжения у меня заболела левая нога. Объем ноги увеличился вдвое, она покраснела. Кожа воспалилась от ступни до коленки, зудела, и вскоре появилась язва, которая загноилась и дурно пахла. Язва увеличивалась, боль усиливалась и не давала возможности заснуть. Ночью я стала заниматься дыхательной гимнастикой, боль стихала, и я засыпала. Врач скорой помощи сказал, что это трофическая язва, и она надолго. Вскоре язва расползлась и уже напоминала по размеру куриное яйцо. Каждое утро я стала уходить на речку, и там, полностью обнаженная, дышала по Стрельниковой 2 часа, делая по 4 комплекса. После каждого комплекса я ныряла в воду и затем опять дышала. Боль уходила. Я промывала ногу перекисью водорода, фурацилином, марганцовкой, все время прикладывала подорожник, мазь я не приобрела. И снова дышала. Вокруг воздух, солнце, вода, зелень, птицы, рыбки подплывали к самому берегу. Боль совсем уходила. Все это наполняло душу каким-то светом, радостью и благодарностью. Приходя домой, я сразу засыпала. Ела я тогда в основном овощи и зелень с грядки. Постепенно размер язвы уменьшался, из нее лишь выделялась прозрачная жидкость. Через 2,5 месяца язва затянулась совсем. Конец книги. Июнь 2012 года. Звукорежиссер Инна Демура, диктор Татьяна Груднева.